отсроченное наслаждение еще более приятное. Он научился этому за годы восхитительной тягучей жестокости. «Столько всего нужно дождаться», — думал он удовлетворенно. Сделав круг и снова увидев ее, Петерсон громко рассмеялся. «Она автостопит. Боги сегодня особенно к нему благосклонны. Они разрешают ему забрать ее жизнь». Он остановил машину рядом с ней и улыбнулся своей самой приятной улыбкой. «Подбросить?» Девочка широко улыбнулась в ответ. «Спасибо, это было бы здорово». «Куда направляешься?» — спросил он. «Я живу недалеко от города». Девочка назвала ему адрес. «Я как раз еду мимо. Запрыгивай», — сказал он. Девочка забралась на переднее сиденье. С растущим удовлетворением он заметил, что даже глаза у нее карие, как у матери. Петерсон нажал на кнопку, блокирующую двери и окна. За тихим шуршанием кондиционера девочка этого даже не заметила. Эприл почувствовала приятный приток адреналина в крови, застегивая ремень безопасности. Она раньше не занималась автостопом. Ее мать хватит удар, если она узнает об этом. «Конечно, мама должна получить по заслугам», — думала Эприл. С ее стороны было очень гадко заставлять ее ночевать у отца прошлой ночью. И все из-за этой ее сумасшедшей идеи, что Петерсон проник в их дом. Это было не так. Эприл была в этом уверена. Так сказали два агента, которые везли ее к отцу. Из их слов следовало, что все агентство считает ее мать поехавшей. Водитель спросил: «Так что привело тебя в Фредериксбург?» Эприл повернулась и посмотрела на него. Он приятно выглядел. У него были большие губы, лохматые волосы и щетина. Он улыбался. «Школа», — сказала Эприл. «Летние уроки?» — спросил он. «Да», — ответила Эприл. Она не собиралась говорить ему, что решила сегодня прогулять. Не то чтобы он мог не понять ее, он казался классным. Может быть, он даже поддержал бы ее в стремлении отрицать родительский авторитет. И все же она не хотела рисковать. Улыбка мужчины стала озорной. «Так а что по поводу автостопа думает твоя мама?» Эприл покраснела от смущения. «О, да она нормально относится». Мужчина рассмеялся. Смех у него был не очень приятный. Тут Эприл озарила странная мысль. Он спросил, что думает его мама, а не родители. Почему он так спросил?